Глава 12. Ради чего я так поспешно откликнулся на просьбу Ирзана о помощи? А для того, чтобы добиться еще большего уважения с его стороны. И это несмотря на то, что он и так испытывает чувство благодарности ко всем, кто участвовал в спасении деревни, в том числе и ко мне. И когда мы вернемся с сердцем тотема, я очень хочу поболтать с шаманом о том, о сём, желательно наедине. Но в основном, конечно же, о тотемах. Правда, не думаю, что он похож на мой, но все же. Ирзан должен немало о них знать, по крайней мере. Я очень на это надеюсь. Да, судя по следам, группа игроков пришла именно с соседнего острова, перейдя брод. Хотя какой там брод? Так, одно название. От силы полметра, и это в самых глубоких местах. Вот только старый шаман забыл упомянуть, а скорее всего он об этом и не знал, что соседнее поселение вырезано под корень. Мы стали подозревать, что что-то здесь не так, когда наткнулись на песчаном берегу на первый труп арчанки, а затем, подходя ближе к поселку, увидели мертвого мужчину и ребенка. Убиты быстро, точными ударами, без лишней крови и шума. Поэтому в деревню мы входили хоть и на стороже, но отлично догадываясь, что нас там ждет. Ни одного живого орка, трупы в домах и на улице. Игроки прошли через селение, просто уничтожив всех на своем пути, только лишь холодным оружием. Магию и заклинания шаманы не использовали, видимо, чтобы не показать себя раньше времени. Мало того, судя по количеству убитых, началось все с центра деревни. То есть изначально игроки не показали своих намерений, ведя себя вполне дружелюбно и каким-то образом собрав практически всех неписей в одном месте, и лишь потом начали их убивать. Кто-то, как-то арчанка и орк с ребенком, попытались убежать, но их догнали. А потом... Что было потом, мы и так отлично знаем. Они перешли брод и атаковали деревню Ирзана. Отправив Огкена, одного из орков, что выделил нам шаман, обратно с тем, чтобы он поведал остальным об увиденном, мы бегом двинулись дальше. Второй молодой орк по имени Йен Дик уверенно вел нас по следу. Как оказалось, небольшой отряд игроков с сердцем тотема решил уходить совершенно другим путем, свернув в сторону сразу после деревни. Вот только боюсь, что свои, сразу после возрождения, их предупредили через личную почту. А значит, те уже знают о смерти всей группы и возможной погоне, и вполне способны ускориться. Череда островов и островков, пара столкновений с местными хищниками, решившими попробовать нас на вкус, и, разумеется, обломавших зубы. И вот спустя 3 часа мы наконец-то стали нагонять группу игроков. Я, конечно, не охотник и не следопыт, но Йен Дик сказал, что следы стали совсем свежие и четкие, как на ладони. Мы отстаем от них буквально на 10 минут. «Это очень большой и сильно вытянутый остров», — осмотревшись, неожиданно произнес наш молодой орк. «Я узнал это место, был здесь с отцом в детстве не раз. Охотились, ведь тут полно диких животных и много съедобных растений и плодов. Если у них нет лодок, то они пойдут через мост в самом дальнем конце. Иначе отсюда никак не выбраться». «Мост длинный?» — спросил Турген. «Да, примерно 60 шагов», — сразу же отозвался Йен Динг. «Прокинуть через широкий и глубокий пролив». «Капитан, если пойдем следом, нас заметят», — обратился к Кирку один из матросов. «Знаю», — хмуро согласился тот. «Я могу сжечь их вместе с мостом, когда нагоним», — предложил боевой маг. «Не пойдет», — тут же отказался от вполне здравой идеи Кирк. «Сердце тотема рухнет в воду. Нырять ты будешь?» «Да, верно. Так нельзя делать. Течение там сильное», — вставил свое слово орк и на мгновение задумался. «Но можно их обойти. Если сейчас пойдем налево, к зарослям камыша, то сможем пройти сквозь него на соседний остров, а потом на другой по броду и выйдем как раз к мосту». «А почему они тогда так не пошли?» — прищурился Турген. «Не все знают, что там, в центре зарослей. Глубина всего-то по пояс», — начал пояснять следопыт. «А кроме того, надо еще знать, где идти. Там узкая насыпь под водой, намытая течением. Шаг в сторону и...» Взмахнул рукой парень. «Все. Глубина выше меня в 1,5 раза. И водоросли цепкие, как щупальца заграда», — противно скривился Йен Дик. «Оплетут ноги и утянут на дно. Они так на касание реагируют, сжимаются, словно натянутый лук после выпущенной стрелы». «Идем», — решительно заявил Кирк. «Надо оказаться на том острове раньше, чем они перейдут мост. Устроим засаду». Ага, странно только, что игроки совершенно не торопятся. По идее, сообщения от своих им уже давно должны были прийти. Или тут такая особенная территориальная зона? Есть вроде такие места в мире Нория, где связь не работает. В общем, благодаря тому, что группа игроков, захватившая сердце тотема, не знала о грозящей им опасности с нашей стороны и двигалась неспешно, словно на прогулке, мы вполне могли успеть оказаться на той стороне раньше. Зря они, конечно, расслабились. Почувствовали себя хозяевами положения, думая, что спина прикрыта рейд-группой, оставшейся в деревне. Вот мы их ошибкой и воспользуемся. И мы успели. Оказавшись у выхода с моста раньше, чем на тот вступили пятеро воинов и шаман, в руках которого было нечто, похожее на светящийся тусклым зеленым светом небольшой камень — сердце тотема. Кирк распределил нас по обе стороны от дороги в густых кустах и зарослях цветущего кустарника, источающего приторно-сладкий запах. Одна часть группы — пара матросов во главе с капитаном, ближе к мосту, а другая — маг, орк и я — немногим дальше. Вот только капитан не разрешил мне дожидаться отряд игроков в невидимости прямо на дороге и вообще приказал не высовываться, решив, что в дело я вступлю в самую последнюю очередь. Пусть пока считают, что нас пятеро, как и их. Нет, конечно, по сути, их шестеро, но шамана можно в расчет не брать. Игроки неторопливо перешли мост и, что-то весело и беззаботно обсуждая, ступили на дорогу, совершенно не подозревая о засаде. Шаман, неся сердце тотема в руках и также участвуя в разговоре, шел в конце отряда. И стоило только первому орку поравняться с нами, под нами я имею в виду себя, орка и мага, как из кустов прямо в него прилетел немалых размеров огненный шар, запущенный Тургеном. Вот так вот, без лишних изысков, мощный накачанный маной до предела огненный шар. Просто и, что главное, действенно. Игрок даже пискнуть не успел, обугленной головёшкой упав на землю и тут же рассыпавшись в прах. Второй шар, блеклого серого цвета, вспорол землю перед живыми противниками и с громким хлопком взорвался, образовав глубокую яму и засыпав игроков мусором с головы до ног, заодно ослепляя и дезориентируя противника. Какое заклинание использовал наш маг в этот раз, я сказать не могу. Но очень похоже на то же, что и в деревне. Своеобразная магическая граната. Мне нравится. Сразу после взрыва позади отряда орков игроков тут же появился Кирк с обоими матросами и молча атаковал воинов. И не слабых воинов. Как минимум у одного уровень под сотню, а трое остальных примерно 70-го. Тут же в бой вступили и Йен Дик с Тургеном. При этом маг не забыл напомнить мне слова капитана о том, чтобы я пока что не высовывался. Вот только почему-то никто из наших не заметил, как молодой шаман-игрок несколькими секундами позже после взрыва сломал какой-то амулет и, юркнув в сторону с дороги в кусты, целеустремленно куда-то побежал. «Ну уж нет, от меня не уйдешь», — прошипел я, обозлившись на членов своей группы, которые не заметили парня, улизнувшего практически у них из-под носа, и, активировав невидимость, рванул за убегающим с места боя игроком. Через три десятка шагов я нагнал прыткого шамана, а в следующий миг — рывок, и мои руки дотягиваются до его шеи и резко дергают на себя за ворот одежды. Издав испуганный крик и выронив сердце тотема, парень оказывается на земле, а я сверху на нем, материализуя в замахнувшейся руке кинжал хаоса. «Игр!» Удивленный возглас шамана оборвался, не закончившись. Было даже как-то жалко убивать столь слабого противника, всего-то 25-го уровня. И как он в рейд-группе оказался? Но и враг за спиной мне тоже не нужен. Подбираю светящийся тусклым зеленым светом небольшой камень. И это вот сердце тотема? Система мгновенно реагирует на мой мысленный запрос, и перед глазами всплывают характеристики непрезентабельной с виду вещицы. Артефакт. Сердце тотема, серый кот и лу-ли-ро. Качество. Вне категорий. Материал. Плоть воплощенного тотема. Привязка. Территориальная или персональная. Активация. Ограничение по уровню. Отсутствует. Активация. Ограничение по классу. Шаман. Дополнительное ограничение. Убрать в инвентарь невозможно. И тут же после того, как я пробежал взглядом описание, появляется оповещение. Внимание, игрок! Вы стали владельцем редкого артефакта «Сердце тотема». Напоминаем вам, что совершить привязку территориально или персонально способен только шаман. Если шаман активирует территориальную привязку, то тотем будет защищать указанную местность. Если шаман активирует персональную привязку, то тотем будет защищать только вас. Ни в коем случае не передавайте сердце тотема в руки игрока, в котором не уверены на все 100%. Не забывайте, что ради обладания подобным предметом вас может предать даже самый близкий друг. Лучше воспользуйтесь помощью неигрового персонажа, заключив письменный договор и закрепив его клятвой перед богом-покровителем. Удачи вам! Сделайте правильный выбор, ведь активировать сердце тотема можно только один раз. Ого! Если этот тотем хоть отчасти похож на мой, то желание игроков заполучить его вполне понятно. Но самое интересное — возможность привязать Илу Ли Ро к моему персонажу. И это несмотря на то, что у меня и так есть один тотем. Правда, что будет, если я это сделаю, страшно представить. Итак, перед глазами до сих пор стоит давнее предупреждающее сообщение. На вас произведено воздействие божественной силы Вигора, покровителя темных эльфов, и Анаркиса, покровителя светлых эльфов. Магия богов сильна, но даже она не сможет вечно удерживать безумного черного волка за гранью обоих миров. Как только полубог-полузверь наберется сил, после столь долгого пребывания в мире Нория, он снова сможет вернуться домой и быть доступным вам для вызова. Но боги предупреждают вас, не стоит этого делать, если не хотите познать на себе гнев высших сущностей. Впрочем, активировать сердце тотема я, разумеется, не собираюсь. Лучше верну его шаману Ирзану, ведь мне нужна информация. И вообще, сначала бы со своим тотемом разобраться, а потом заниматься их коллекционированием. Ладно, пора возвращаться обратно. Плохо, конечно, что его в инвентарь засунуть нельзя, но ничего, переживу. Зажав серый камень под мышкой, бегом устремляюсь к месту боя, который, судя по менее яростному звону клинков и затихающим вспышкам магии, уже подходил к концу. Думаю, побеждаем именно мы. Хотя почему думаю? Вообще ни капли в этом не сомневаюсь. Когда я появился у моста, Кир как раз стоял над последним еще живым и обезоруженным противником, зажимающим руками глубоко распоротый правый бок. «Мы вернемся», — сплюнул орк кровавую слюну. «И всех вас убьем!» «Посмотрим», — яростно скривился капитан и взмахнул своей саблей. «Уходим обратно», — скомандовал Кирк, повернувшись к нам. «Крейбен, сердце у тебя?» Сначала спросил и только потом заметил зажатый у меня под мышкой серый камень. «Отлично. Идешь в центре. Береги эту штуку, как зеницу ока». «Эх, как хорошо, что ты не упустил этого сиртхова выкормыша. Отвел нам глаза, скотина ор...» Запнулся он. Бросил извиняющийся взгляд на нашего молодого орка, радостно смотревшего на сердце тотема и напрочь позабывшего обо всем на свете, и уж тем более не обратившего внимания на оговорку капитана. «Йендик?» «А, да?» — очнулся орк, завертев головой. «Мы возвращаемся в деревню», — повторил Кирк. «Ага», — согласно кивнул тот. «Да-да, поспешим». Поселок встретил нас громким стуком топоров и молотков. Оставшиеся в живых жители не без помощи членов команды корабля занимались восстановлением более-менее целых домов, расположенных рядом с хижиной шамана. Сам Ирзан сидел на своем крыльце и задумчивым видом разглядывал сваленную прямо перед ним кучу оружия и разнообразных вещей, выпавших после смерти с игроков. «Вы вернулись? Так быстро?» — удивленно спросил старый шаман, заметив нас. «Не догнали?» — огорченно уточнил он. «Почему же? Догнали? Еще как догнали!» — обрадовал Ирзана Кирк. «Вот ваше сердце тотема!» И капитан жестом попросил меня подойти к шаману. С улыбкой вручив обрадовавшемуся чуть ли не до слез орку серый камень, я отступил назад, одновременно читая появившееся системное сообщение. «Задание. Помогите островному поселению орков вернуть древнюю реликвию, тотем. Выполнено. Репутация с НПС Ирзан повысилась до почтения. Награда. Вы можете попросить шамана стать вашим учителем и получить соответствующий класс или же выбрать несколько предметов на ваше усмотрение. Получен новый уровень. Получен новый уровень. Получен новый уровень». То, что надо. И это я имею в виду именно репутацию. Ведь ни класс, ни предметы меня совершенно не интересуют. Не думаю, что у Ирзана есть что-то стоящее. А если даже и есть, то, скорее всего, завязанное на все тех же шаманов и орков. А мне это совершенно не подходит. Зато благодаря предпоследнему уровню репутации я теперь могу поговорить с Ирзаном практически о чем угодно. А главное, расспросить о тотемах. «Моя благодарность вам не знает границ», — низко поклонился шаман, крепко прижимая к груди сердце тотема. «Ох, не стоит», — отмахнулся Кирк. «Нет, стоит, еще как стоит», — мысленно не согласился я с ним. «И все же, я настаиваю», — выделил шаман последнее слово. «Но твою семью, Кирк, я и так отлично знаю, и всегда рад их присутствию в своей деревне. А вот тебя, Крэйбен», — он посмотрел на меня, «я теперь тоже узнал ничуть не хуже. С этого момента я всегда в любой момент с радостью откликнусь на твою просьбу о помощи. Спасибо тебе, ведь ты даже не представляешь, что для меня сделал». «Так что, если никто из вас не против, то после того, как я восстановлю тотем и освобожусь, к вечеру буду ждать вас у себя на ужин. Хорошо?» «С удовольствием, но...» «Я думал навестить своих людей на корабле», — вздохнул Кирк. «Да-да, людей, конечно. Там же принцесса Ариана. Впрочем, верно, не стоит ее одну бросать. Она же переживает и волнуется. Правильно, иди на корабль». «Тогда в другой раз», — пожал плечами шаман, и капитан облегченно выдохнул. «Но ты-то хоть не откажешься?» — обеспокоенно спросил у меня Ирзан. «Я с радостью приду к вам, когда скажете», — стараясь не показать довольство, произнес я. «Кирк мне не помешает, и это просто замечательно, только есть ведь еще и маг, который может увязаться со мной вместе». Алсаэрос тут же решил уточнить. Мне очень не хотелось, чтобы он там присутствовал. «С уважаемым архимагом я уже пообщался», — благосклонно произнес шаман. «Так что мы посидим в узком семейном кругу, в присутствии моей дочери и сына, которые, разумеется, нисколько не помешают нашему с тобой общению. И коли мы договорились, то пошел я восстанавливать тотем. Но не забудь, Крэйбен, вечером, как начнет темнеть, жду тебя у себя дома». «Конечно, как я посмею о таком забыть? Тем более времени до вечера осталось не так-то и много». «Немного, но вполне достаточно, чтобы я успел все сделать», — не согласился со мной шаман. «Только прости уж, старика, но я не могу тебя пригласить с собою. Не делай это простым смертным участвовать в шаманских ритуалах по возрождению родового тотема. Такова воля богов!» И как бы мне не хотелось посмотреть на то, как будет магичить шаман, пусть даже тайно, в невидимости, но лучше и правда не лезть без спроса в это дело, идя на поводу своего безмерного любопытства. Поэтому я просто кивнул, и еще раз заверив Ирзана, что обязательно приду, отправился прогуляться по острову. Наступил долгожданный вечер, и вот я уже возле дома шамана, стучусь в дверь, и, дождавшись разрешения, вхожу внутрь, переступая порог. «Добрый вечер, Крэйбен!» Приветливо машет Ирзан, возясь вместе с дочкой у стола, заставленного немногочисленной, но довольно питательной и очень вкусной едой. Была там и тушка какой-то птички, и нога молодого кабанчика, и салат в большой миске, и пара графинов с неким напитком, уверен, что алкогольным. Поздоровавшись с его дочкой и сыном, молодыми, едва-едва перешагнувшими порог совершеннолетия орками, присаживаюсь на свободный стул. Какие запахи! Так бы и накинулся на... Да на все! Несмотря на то, что часа три назад перекусывал достаточно, чтобы не получить дебаф. Но не делай это, приниматься за пищу раньше хозяев. Я все-таки гость в этом доме. Но вот, наконец-то, и семья Ирзана присоединилась ко мне, рассаживаясь вокруг стола. И, перекинувшись несколькими несущественными фразами, мы принялись за еду. И потом уже, когда тарелки опустели и все наелись, старый шаман предложил нам вдвоем подняться на второй этаж, в его кабинет. Обсудить один большой вопрос. Правда, какой, он не сказал, но, надеюсь, не очередное задание. Мне пока не до них. И вообще хотелось бы больше именно о тотемах поговорить. Устроившись у окна, он жестом предложил мне пододвинуть второе кресло ближе к нему и расположиться в нем. А в следующий миг, как я сел на мягкую подушку и оперся о не менее удобную спинку, Ирзан чуть не выбил у меня из-под ног землю. Хорошо, что я уже сижу, без всякого промедления спросив. «Ты ведь хочешь поговорить о тотемах, верно?» Немного ошарашенно протянул я. «Да, но как вы...» «Хватит с меня оракулов и предсказателей. Если я сейчас узнаю, что Ирзан-телепат и свободно может читать мысли не только неписей, но и игроков, то...» «Не знаю. Окончательно соглашусь со своими подозрениями о том, что мир Нории уже давно не игра, а нечто большее, как бы фантастически это ни звучало». «Крэбен, спасенный тобою тотем принадлежит нашему роду вот уже полтора десятка веков. С ним работал мой отец, дед, прадед, прапрадед и все мужчины по отцовской линии. Неужели ты думал, что я не увижу на тебе след от одного из родовых тотемов?» Хитро прищурился шаман, а я мысленно выругался. «Нет, орк не телепат, и меня это очень радует». «Только он почему-то сильно отличается от Илу-Леро», между тем задумчиво продолжил Ирзан. «И вообще, от всех тотемов, что я видел за свою долгую жизнь. А видел я их, увы, очень мало, но достаточно, чтобы точно сказать, что твой тотем — это не совсем тотем», — нашелся шаман. «Эх, жаль, конечно, что практически не осталось орочьих родов, владеющих камнями, заключенными внутри воплощенными душами разумных зверей. Да и мы его сегодня чуть было не лишились. Впрочем, благодаря тебе и Кирку подобная участь нас миновала. Крэбен, ты можешь подробно рассказать, каким образом на тебе появились эти отметки?» Учитывая отношение лично этого орка ко мне, я все-таки решился и рассказал все о том, как получил тотем Зурвал-Ан-Ра, опустив, разумеется, непонятные для шамана игровые термины. «Ах, вот оно как!» — схватился за голову Ирзан. «Тебе говорили, что ты... как бы это мягче сказать?» «Говорили», — грустно вздохнул я, понимая, к чему клонит шаман. «Ох!» — взмахнул руками орк. «Я даже не знаю, кем надо быть, чтобы такое отчудить. Я и подумать не мог, что у тебя один из древнейших зверобогов. То-то эти отметки лишь похожи на мои». «Тотем полузверя, полубога», автоматически поправил я шамана, вспомнив легенду, рассказанную Дезраэлем. «Нет», — твердо произнес Ирзан, не соглашаясь со мной. «Я хотел сказать то, что сказал. Это необычный тотем. Не та разумная звериная сущность, подобная нашему серому коту Илу-Леро. Вот его можно назвать полузверем-полубогом. А твой... тотем — это именно что зверобог. Один из прародителей родовых тотемов орков, гоблинов, троллей и многих других рас. Существо столь древнее, что нынешние боги по сравнению с ним сущие младенцы. Не могу даже представить, по каким причинам и каким образом он взял на себя покровительство над народом тех пещерных гоблинов, связав свою судьбу с ними. И как его сущность настоящего бога, пусть и зверя, в дальнейшем маги правителя темного леса Сратара сумели привязать к твоим кинжалам хаоса». На пару минут возникла тишина, каждый из нас думал о чем-то своем. Не знаю, о чем там размышлял шаман, а я о том, что вместо разъяснений и пояснений, что такое эти тотемы, лишь еще сильнее запутался. «И что мне с ним делать?» — с грустью протянул я, втайне надеясь, что шаман сможет подсказать. «Ни в коем случае не пускать его в наш мир!» Не задумываясь, выпалил Ирзан. «Никогда! Хоть он и не сможет долго здесь находиться, но и за короткий промежуток времени безумный бог способен такого натворить, что война между парой стран с применением самой сильной магии на фоне этого покажется лишь легкой стычкой». «Ну, я, конечно, догадывался, что там все так плохо, тем более помню предупреждение богов светлых и темных эльфов. Но чтобы настолько? Надеюсь, он наберет свою силу не скоро». «Да, вот это вот проблема всех тотемов, в том числе твоего зверобога, что сам себя обрек на подобное существование», — произнес шаман. «Они теряют со временем силу, и, проявившись в этом мире в последний раз, пропадают на очень и очень долгий период времени. Наш Илу-Леро находится в спячке уже почти год», — тоскливо поведал Ирзан. «Поэтому те проклятые орки и сумели добыть его сердце. И если не наполнить серого кота энергией, то он проспит еще как минимум месяц». «Наполнить энергией?» — уточняюще переспросил я. «Разве это возможно?» «Конечно. подтвердил старый орк. «Погружаешь сердце тотема в источник божественной магии и готово. Вот только я не могу отправиться к ближайшему источнику, который расположен на местном озере в пустошах. Не хватит сил, да и воинов у меня мало. Ведь сердце не спрячешь, на желающих его заполучить в последнее время хватает». «На озере? Случаем не на Гран-Алхроне?» — подумал я и тут же задал этот вопрос вслух. «Да, верно, на нем», — прищурившись, кивнул шаман. «Только ради всех богов, не вздумай соваться к источнику. Понял меня? Ни в коем случае!» «Я и не собираюсь». «Вот и хорошо». «Кстати, а как же быть, если те орки снова вернутся?» — вспомнилось мне обещание того игрока. «И почему они появились только вчера, а не день назад или неделю?» «Я уже отправил просьбу о защите соседним дружественным племенам. Они помогут нам продержаться оставшийся месяц. Хотя надо было это раньше сделать. Зря я понадеялся на свои силы», — ответил на мой первый вопрос шаман. «А насчет нападения? Откуда узнали или услышали, понятия не имею. Кто вообще бы мог думать, что найдутся разумные, решившие сунуться в такое захолустье, как наш любимый остров, на самом краю карты населенного мира?» «Это верно», — размышляя, произнес я. «Ой, я не хотел тебя обидеть», — добавил, спохватившись, понимая, что только что случайно нанес оскорбление, подтвердив его фразу про захолустье. «Да ладно», — весело усмехнулся Ирзан. «Но не лучше ли вам будет вообще уйти с этого острова и переселиться на какой-нибудь другой?» — перевел я разговор на другую тему. «Нет, увы, невозможно. Это долгая история, связанная с моими предками и нашим родовым тотемом», — ушел от ответа старый шаман. «И не беспокойся ты так, Крейбен. Илули Ро вскоре восстановит свои силы, и на пару-тройку лет все забудут о существовании нашего острова. Ведь стоит ему только воплотиться в эту реальность, как любые враги будут мгновенно уничтожены, и никакая магия их не спасет, кроме божественной». «Ага, теперь все стало на свои места. А я-то думал, что тот клан игроков может хоть каждый день людей сюда присылать. Но не тут-то было. Не успели за определенный период времени сердце тотема захватить. Значит, попрощайтесь теперь с этой идеей на пару лет минимум». «Спасибо тебе за приятный вечер и беседу». Решил заканчивать я общение, и как бы мне не хотелось узнать, о чем разговаривали Лсаэрос и шаман, спрашивать не стал. Вряд ли Ирзан ответит. «И тебе еще раз спасибо за помощь», — склонил голову орк. «Не забывай. Ты желанный гость в моем доме в любое время. Помогу, чем смогу». Шаман проводил меня до выхода, и мы попрощались. А на улице я практически сразу же наткнулся на Лсаэроса. «О чем мы так долго разговаривали?» Без лишних слов сразу же перешел к делу маг. «А проклятие! И что мне ответить?» Мысленно взвыл я. «Ты меня что, специально ждал, что ли?» «Да так, о том, о сём». Я решил прямо намекнуть, что раскрывать свои секреты не собираюсь. «Я же не спрашиваю, что вы с ним обсуждали, пока мы за этим отрядом орков гонялись». «И правильно, что не спрашиваешь», — как-то слишком уж резко ответил архимаг. «Простых людей дела магов и шаманов не касаются. Ладно, пусть ваш разговор останется за завесой тайны. Я лишь хотел предупредить тебя, что завтра мы выходим к источнику». «А как же Кирк и остальные? Мы разве им не поможем?» — удивленно спросил я. «Чем поможем?» — недовольно ответил Саэрос. «Они остаются тут до прихода помощи Ирзану из соседних деревень и попробуют договориться с местными орками о найме тех, кто хоть что-то понимает в мореходстве, а заодно и шамана, что знает, как установить защиту от морских монстров, обитающих близ барьера Элинара. Ведь Кирк решил таки обойти проклятые земли по морю и идти прямиком к гномам, а оттуда уже телепортом в королевство отца Арианы». «Вот как? Это очень рискованно». «Не рискованнее, чем плыть обратно или пробираться через пустыши орков», — покачал головой маг. «Так что да, наши дороги с ними расходятся». «Тогда я, пожалуй, пойду попрощаюсь с Арианой». «Иди», — отмахнулся, отменялся Эрос. «Хотя я ей уже все рассказал».